Джейн. Я снова пытаюсь поймать сеть, но глушилка Саймона, наверное, все еще работает. Придется идти к соседям, чтобы вызвать скорую. Впрочем, торопиться некуда. Его глаза открыты, неподвижны, голова в нимбе темно-красной крови. Я осторожно спускаюсь по лестнице и обхожу гостиную, миную жемчужины, опасно усеявшие пол. Одна рука лежит на животе, защищает его. Мой путь приводит меня к окнам. Почти бессознательно я останавливаюсь и стираю кровавые граффити рукавом. Они легко сходят, открывая отражение моего лица на фоне темноты снаружи. «Все это уйдет», — думаю я. Весь этот развал, этот искусственный беспорядок, крови тела Саймона скоро не будет. Дом снова станет девственно чистым, словно живой организм, отторгнувший занозу. Дом один по Фолгейт-стрит исцелится. Меня переполняет умиротворение, покой. Я смотрю на свое отражение и чувствую, что дом признает меня, нас обоих, по-разному, в изобилии лежащих перед нами возможностей.